Глава 21. Ольга. И хочется, и колется. Ужасное состояние, когда сама не знаешь, чего хочешь. Нет, но тело, конечно, громко и четко сигнализирует о желании. Но головой я понимаю, что Дениса надо держать на расстоянии. Только вот как? Он же прет как танк, не оставляя путей для отступления. Едва дверь в его квартиру закрывается, Денис ставит меня на пол и буквально набрасывается на меня. Схватившись за мою блузку, тянет ее вверх. Я сопротивляюсь, но Дениса это не останавливает. Схватившись за воротник, он просто разрывает ее пополам. И дышит так. Мне даже немного страшно. Как зверюга какая-то. Перевозбужденная, жадная зверюга. Не иначе. «Я не буду с тобой спать!» Кричу и, вырвав из его лап остатки блузки, бегу вглубь квартиры. «Со мной и не надо спать. Я вообще всю ночь спать не собираюсь, только трахать свою красавицу-невесту!» Несется мне в спину. Взвизгнув, когда его рука проскальзывает по моему плечу, оббегаю огромный диван, намереваясь спрятаться за ним. Усмехнувшись, Денис упирается ладонью в спинку и перепрыгивает мебель, оказываясь рядом. Тогда я несусь к открытой кухне и прячусь за островком. Денис с разбега запрыгивает на широкую столешницу, скользит по ней и хватает меня за талию еще до того, как я успеваю сориентироваться. Я вскрикиваю и пытаюсь бороться с ним, но Громов уже садится на столешницу и обнимает мою талию ногами. Когда я расслабляюсь, давая ему понять, что не буду бороться, он слегка ослабляет хватку. Тогда-то я вырываюсь и бегу дальше. Правда, не рассчитываю траекторию и влетаю в спальню. Сюда мне точно не надо. Разворачиваюсь на выход, но торможу, столкнувшись с плотоядным взглядом Дениса. Какой же он чертовски сексуальный! С этим горящим взглядом, тяжелым дыханием, растрепанными волосами. «Я не буду с тобой трахаться!» заявляю, задрав подбородок. «И насиловать себя не дам, ясно?» «Сегодня ты будешь подо мной, даже если мне придется взять тебя силой, чего я делать не хочу». «Ты способен на такое?» — обалдеваю я. «Может, я ошиблась, и на самом деле Денис не настолько хороший парень, как мне казалось?» «Только твой мозг. Тело ты отдашь мне сама». «Чёрта с два!» — уже не так уверенно отвечаю я, когда он приближается. Я, наконец, чувствую запах. В его спальне пахнет им. Мужественно, терпко. Во рту скапливается слюна, которую я шумно проглатываю. Денис начинает расстегивать свою рубашку. А я окидываю помещение взглядом в поисках путей отступления, даже не осознавая, как Громов теснит меня к кровати. «Вот чертяка!» Стоит только моргнуть на секунду, как он уже будет орудовать у меня в трусиках. Нельзя этого допускать. Делаю рывок, но Денис оказывается проворнее и, схватив меня за талию, разворачивает и прижимает спиной к себе. Я чувствую, как его твердый член упирается мне в бедро, а вторая рука забирается под блузку. Горячее дыхание касается уха. «Моя горячая, сладкая девочка», — шепчет этот змей-искуситель. «Ты так пахнешь! Хочется тебя съесть», — прихватывает мочку губами. «Разложить на кровати и пировать всю ночь». Горячая ладонь сжимает грудь, упакованную в тонкое кружево. А потом долбиться внутрь так, чтобы ты кричала, срывая горло. Кончить тебе в рот. И не забыть воплотить свою фантазию. Помнишь, я говорил тебе на свадьбе, что хочу трахнуть твои сиськи? Я все еще не отказался от этой идеи, фея. «Чёрта с два!» — шиплю я, но концовка выходит с тихим стоном. Резко развернув меня лицом к себе, Денис не совсем нежно хватает меня одной рукой за щеки и впивается в мои губы поцелуем. Жадным и остервенелым, на который я, увы, отвечаю. А как иначе, если я уже вся трясусь от этих брачных игр земных обитателей? Разогревшая кровь погоня, а потом все эти грязные словечки. Ну кто устоит? А если еще знать и помнить, как его дубина ощущается у меня внутри, скажем, шансы на сопротивление почти нулевые. Уже подрочил в мои трусики? Прикусив его губу, спрашиваю я. «Маленькая сучка», — с улыбкой говорит Денис и прихватывает зубами мою скулу. «Мы срываем друг с друга одежду. Она жалобно трещит, пуговицы летят в стороны. Молния на брюках Дениса заедает от рывка, зажевывая кусок ткани. Тогда он просто разрывает ее и быстро освобождается от одежды. Набросившись на меня, Денис подхватывает под попку и бросает меня на кровать. Мне едва удается спасти кружевной комплект белья, потому что я помню, сколько он стоит. Я вообще не надевала бы его, если бы знала, что попаду в постель к этому варвару. Но что теперь толку сокрушаться? «Нет!» — вскрикиваю, когда вижу, что Денис намерен разорвать мои трусики. Он замирает на секунду. «Сними! Красиво!» Если просто попрошу не рвать, он, конечно же, меня не послушает. А если буду заигрывать, может сработать. И точно срабатывает. Денис, плотоядно улыбнувшись, нависает надо мной, медленно стягивая по бедрам трусики, сразу же за ними оставляя чувственные поцелуи. И я шумно выдыхаю, глядя на то, как его влажные губы скользят по моей коже. «Быстрее!» «Прошу я». Денис поднимает голову и смотрит на меня, прищурившись. «В одной из твоих книжек я читал, как чувак, чтобы заткнуть героиню, засунул ей в рот трусики. Хочешь так же?» «Нет», — качаю головой. «Значит, не командуй». «Я вообще буду молчать», — хмурюсь недовольно. «А я сделаю так, что ты не сможешь». «Правда? И как же?» Денис, отбросив мои трусики в сторону, проворно садится на меня сверху и тянется к тумбочке, откуда достает пару наручников. «Нет-нет-нет», — хмурюсь я. «Да-да-да», — повторяет он мою интонацию и, схватив меня за руку, пытается застегнуть кожаный браслет, но я вырываюсь. Тогда Денис давит коленом мне на руку. Недостаточно сильно, чтобы доставить боль, но достаточно, чтобы обездвижить. Проворно застегнув браслет, он проделывает то же самое со второй рукой. «Денис, блин!» — кричу, пытаясь вырываться. «Это что еще за БДСМ-кружок?» «Кружок?» — смеется он, а потом поднимает мои руки, отцепляет карабин от одного браслета и приковывает мою руку к стойке кровати. Чёрт, у него тут даже петли под это дело имеются. «Ты... в смысле, ты увлекаешься садомазо?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «На такое я не подписывалась. Если он реально увлекается всеми этими штуками, я, пожалуй, не стану выходить за него замуж». «Не то чтобы, но некоторые фишки мне нравятся». «У тебя петли в кровати!» — рявкаю я. «Спокойно, буйная фея!» — смеется он. «Эти петли были тут прикручены не для наручников. Они для ламп, но я снял их». «Почему?» Пристегнув вторую руку, Денис отклоняется и смотрит на меня с ироничной улыбкой. «Потому что так использовать эти петли гораздо приятнее». Подмигнув, Денис наклоняется и впивается чувственными губами в мою шею. Прикусывает подбородок, проводит языком по моим приоткрытым губам и спускается ниже и ниже, пока не достигает груди. «Если бы ты знала, как сильно я влюблен в них», произносит негромко, а потом сводит грудь вместе и начинает играть с ней. Кусает, лижет. Всасывает соски, со шлепком выпускает изо рта, потом снова проводит языком. ныряет языком в ложбинку, сжимая грудь чуть сильнее, а я извиваюсь под ним, сходя с ума от ощущений. Здравый рассудок отключается, и я приподнимаю бедра, чтобы потереться возбужденной промежностью, а живот Дениса. Моя фея уже завелась», — говорит он тоном довольного кота, пока спускается ниже. «Чего ты хочешь?» — спрашивает, располагаясь между моих ног и проводя расслабленным языком по промежности. «Блин, Денис!» — выкрикиваю, когда он раз за разом повторяет эту манипуляцию. И я дергаю руками, цепочки на наручниках звенят. «Музыка для моих ушей», — говорит он, довольно скалясь. «Грохот цепей и крики моей дикой феи. Еще!» «Зараза!» — рявкаю я и захлебываюсь своими же словами, когда Денис, уже не отвлекаясь, кружит языком по клитору. Он добавляет пальцы, которые то раскрывают мои губки, то ныряют внутрь. Двигаются медленно, потом ускоряются и снова замедляются. Мир перестает существовать. Остаемся только мы с Денисом и ощущения. У меня зудят пальцы. Так сильно хочется зарыться ими в его шевелюру и потянуть. Он двигается все быстрее, пока я не чувствую, как начинает дрожать все тело. А потом на пару секунд глохну, когда меня накрывает оргазм. Мощный, сотрясающий все мое тело. Денис поднимается и, довольно улыбаясь, освобождает мои руки. Становится надо мной, поглаживая твердый член. «Открой рот, фея». Его голос такой бархатный, чарующий. Он завораживает настолько, что я забываю, почему вообще не сопротивлялась. И пока мое тело бьют микротоки оргазма, каменный член скользит между губ. Во рту полно слюны, которой я щедро смачиваю ствол, и он блестит, словно отполированный. Взгляд Дениса плывет, когда он переводит его с моих губ на глаза и обратно. Слегка ускоряется, и я слышу тихие хрипы, вырывающиеся из него, вместе с негромкими стонами. Он близко. И я уже готовлюсь, что он кончит мне в рот, но Громов выскальзывает и спускается вниз. Перестегивает наручники на одну петлю. Оказавшись на уровне моих ног, берет меня за бедра и переворачивает на живот, а потом дергает на себя, и я с негромким вскриком оказываюсь в коленно-локтевой позе, только со сведенными ногами. «И попка у тебя огонь», — прикусывая ягодицу, говорит Денис. «Секунда, и он уже во мне. Когда? Как? Не знаю. Не помню. Я так потерялась в чувственных ощущениях, что даже забыла убедиться, что он надел презерватив. Чувствую только, как он одним долгим толчком заполняет меня, распирая стенки и растягивая. С губ срывается протяжный стон. Денис собирает в ладонь мои волосы, зарываясь в них на затылке, и, сжав, делает первый жесткий толчок. Я вскрикиваю. «Громче, фея!» Наклонившись ко мне севшим голосом, произносит Денис. Затем прикусывает мое плечо и делает еще один рывок вперед. За ним еще и еще, быстрее и жестче, выбивая из меня воздух вместе со вскриками. Мои волосы уже намотаны на его кулак, руки свободны, спина выгнута дугой. Наши бедра шлепают друг от друга, а внутри собирается горячая лава. Меня трясет, как в лихорадке, но я бы ни за что сейчас не хотела оказаться ни в каком другом месте. Отпустив, Денис нависает сверху и, ладонью прижав мое лицо к кровати, долбится в меня на бешеной скорости. Я в полной мере осознаю, что мне нравится эта дикость. Это неуправляемое чувство похоти, которое мы испытываем. Грязные словечки, вульгарные выражения. Все это как будто только для нас. Никто не знает, какие мы за закрытыми дверями. А мы здесь настоящие. Обнажили не только тела, но и души. Это плохо. И в то же время хорошо. Плохо, потому что слишком велик шанс влюбиться. Я стараюсь об этом не думать, сосредотачиваясь на ощущениях. Последние несколько толчков самые жесткие. И, наконец, мы одновременно взлетаем на вершину. Я чувствую, как член Дениса пульсирует во мне, пока мои стеночки сжимают его, выкачивая его удовольствие. Выйдя из меня, Денис валится на бок и сразу тянет меня к себе на грудь, крепко прижимая ухом к колотящемуся внутри сердцу.